Барам, влетев с двух ног в щит центрального рыцаря пятерки силуэт, отшвырнул бронированную 200-граммовую тушу на несколько метров, и та укатилась с вывернутыми в стороны конечностями. Силуэт провернулся в воздухе, проломив ближнему рыцарю пяткой шлем. Трое уцелевших незамедлительно рубанули висячую в воздухе цель с трех разных направлений. Шварк-пинг-пиу. Два лезвия полуторных мечей были схвачены ладонью, обернутой в синий барьер, и сломаны пополам. Моргенштерн, усеянный скорее шиферными гвоздями вместо шипов, был отбит ногой прямо в лицо хозяину. Еще один обмен ударами, и под ногами силуэта лежало четыре помятых консервных банки с мясом. Но бронированные рыцари уже сомкнули вокруг силуэта плотное кольцо. «Сдавайся, маг, у тебя не может быть бесконечной маны. Рано или поздно твой барьер треснет под нашими атаками». Это был глубокий звонкий женский голос, но если она носит шлем рыцаря и воюет плечом к плечу с ними, то такую женщину лучше не недооценивать. В ответ на ее предложение о сдаче прозвучала провокация. «Хи-хи-хи, я еще не использовал маны, но раз уж вы просите, то думаю, можно перестать баловаться». После этих слов обернутые вокруг тела этого мужчины трубки света засияли кроваво-красным цветом, наполняясь маной этого мага. Он полностью покрылся видимым туманом красной маны, и будто окутанное в пламени проявилось лицо этого остроухого существа. «Полуэльф, ты наемник или раб? Если раб, то ты можешь сдаться, и мы поможем тебе освободиться от печати раба». Хоть все рыцари задыхались от мощи этого монстра, но женщина-командир была холоднокровна и вед переговора искала возможность отступить. Такую тварь они осилят только с большими потерями, а им еще с миланскими войсками нужно иметь дело. В ответ на слова женщины остроухий сказал: «Вместо того, чтобы предлагать мне свободу, ты сама не хочешь ее получить, полуэльф? Я часть благородного рода, и я свободна, но не равна людям. Это наша судьба. Даже у полудиких племен эльфов, такие как я и ты, не смогут найти лучшей судьбы. Здесь я командир рыцарей, и меня уважают больше, чем я могу добиться где-либо еще». Другие рыцари ничего не слышали, но голос раздался не в ушах, а в голове у командира рыцарей. «А что если я скажу, что я новый владыка Милана, Леона и Турина, и скоро к моим ногам падет и дом твоего неблагодарного двоюродного внука, а затем и все герцогство рано или поздно будет моим? Блядский шаман, я не поддамся твоему гипнозу и гнилым речам». Девчонка скинула шлем и, растрепав блондинистые волосы, бросила ментальную защиту на свой разум. Вадик, вздохнув, сказал: «Знаешь, я с тобой разговариваю только по прихоти. Я мог бы спустить на вас своих подруг, и реки крови удобрили бы почву под стенами этого форта. Но я верю в то, что дипломатия и убеждение – это инструменты, за которыми будущее миланской политики. Пожалуйста, соглашайся присоединиться к Милану, и я обещаю, что ваши войска не будут использованы против Берна. Ты не заставишь нас предать свои семьи». «Я не заставляю. Ваши семьи последуют за вами в Миланский союз, когда мы завоюем Берн. Тщеславный идиот. Тысячи таких же идиотов и дворфов расплатились своими жизнями за подобные мысли. Моему терпению подошел конец». В следующий миг в воздух взметнулись десятки бронированных тел, которые, приземляясь, катились кубарем или жестко утрамбовывали землю под собой. Полуэльфийская девушка не успела отдать команды, как она уже наблюдала размазанное пятно света, в то время как ее тело вращалось в воздухе в десятках метров над землей. Шлеп. Ее сознание угасло. Как барон не вглядывался в темноту, но он не мог ничего рассмотреть за пламенем, горевшим под стенами его форта. Что произошло? Где рыцари? Вдруг к барону подошел гном-связист и сказал: «Барон, открывай ворота. Люди с Милана уже о всем позаботились». «Что? Ты уверен? К Милану 3 дня пути верхом, а мы попросили о помощи только в полдень. Успокойся. Это тебе не старый Милан. Перестань мерить мир старыми стандартами. Ты же видел, как работает на полях трактор. У Милана есть вещи и пострашнее той машины. Открывай ворота и успокойся, теперь так будет постоянно. Привыкай к тому, что твое начальство на расстоянии протянутой руки, а помощь в половине дня пути». Барон спустился со стены и приказал отряд личной армии отпереть ворота. Хотя этот барон месяц назад вернулся с резиденции в Милане и видел машину, которая разъезжала по заснеженным улицам, в его голове еще не укладывалась картина нового мира. Но, если гном говорит, что сотня бронированных рыцарей обезврежена, то он поверит ему, а не своему здравому смыслу, который до сих пор не может переварить трактор, вспахавший и засеявший пшеницей в 10 раз больше земли, чем он мог до этого вспахать и засеять за неделю лошадьми с крестьянами. Гном всегда прав, и в счетоводстве он прав, и в том, что можно поговорить с Миланом с этого форта он прав, и в этом деле он должен быть прав. Под бормотание барона врата распахнулись, и их встретил Вадик с Катькой. Вадик снял свои боевые наручи и поножи со схемами усиления тела и реакции, а также жилет с барьером, потому он и светился как новогодняя елка. Катька обратилась к барону. «С рыцарями покончено, мы станем на ночевку в лагере где-то в километре отсюда. Не лезьте туда до завтрашнего утра, нас там часовые будут расставлены. Завтра мы уедем, а вы можете продолжать жить как жили. Всего доброго». Барон, открывая рот как рыба, выброшенная на берег, рассматривал девочку-подростка со шпагой полуэльфа в кожанках, в которой бродили простолюдины по Милану, и не мог принять реальность, что это именно те воины, что избавили его от осады закованных в металл рыцарей. Его выручил гном-связист. «Спасибо за скорую помощь. Пожалуйста». С этими словами они ушли в темноту, освещаемую пламенем костров, горящих под стенами. Они о чем-то разговаривали, показывая жесты руками и бросая удары в воздух. «Что это за девочка?» «Она один из офицеров армии Милана. До этого она вроде бы была внучкой покойного графа Леона. Ты это не парься, они все там такие в рубине. Просто смирись с тем, что теперь все не будет как раньше, теперь ты должен бояться обычных девочек вместо закованных в металл здоровяков. Я серьезно, про девочек, говорят, к нам в Рубин, пришло пополнение ученых-мудрецов. Все женщины-эльфы, половина из них как человеческие подростки лет 13. Ученые, эти девочки точно не хафлинги, они же тоже остроухие. Таких высоких хафлинов отроду не вдел, на две головы выше меня, то есть сантиметров 130-140, они точно эльфы. И будь уверен в том, что мудрецы Рубина страшнее сотни бронированных рыцарей, они сделали эту малышку. Гном демонстративно навел за ворота ствол, и выстрелами расшиб пару костров. Они вспыхивали огненным шаром, и опадали на землю потухшими дымящимися углями. «Блядь, а я думал, моя малышка, сегодня наконец-то вкусит человеческого мяса, хех». Гном ушел, а барон смотрел на дым, поднимающийся к звездному небу, окрашенному токсическими цветами. Сегодня смерть стояла у него на пороге, у них было о чем поразмышлять. Десятки упакованных в помятую сталь рыцарей сидели перед люстрой. Она, насвистывая, расхаживала, высматривая какие-то артефакты и другие ценные вещи, вроде перстней рубинами, золотых цепочек с символами религии и прочий драгоценный хлам. Вадик на этот раз подобрал отличных кукол. Они прямо нафаршированы золотом, прошлые были нафаршированы только глистами. Хи-хи-хи. Обожаю мародерство. Катька гневно наблюдала за своей коллегой-ведьмой. Люстра, не смей скалывать по золоту с доспехов. Не порти моим куклам презентабельный вид. Это наши куклы. Их души вырывала я. Эльфов можешь называть своими или нашими, а эти мои. Неблагодарная. Золото и украшения снимай. А доспехи переплавим после того, как захватим Берн. Поняла? Вот так другое дело. Все это наблюдала женщина, привязанная к стволу дерева. Этот экземпляр оставили на десерт одному гурману-коллекционеру, но она пока не подозревала о своей судьбе, и, не веря своим глазам, смотрела, как ее люди, предав ее, своего командира, терпели издевательства этих бандиток. Они не были связаны и послушно следовали указаниям этих женщин, но глаза у них не были одурманены, как при гипнозе или наваждении. Был только один вариант. Их поработили волшебной печатью раба, но и этот вариант был невероятным, учитывая гордость рыцарей со столетней историей семей. Они предпочли бы смерть, нежели собачью судьбу раба, но сейчас они спокойно отдавали золотые кольца печати с гербами своих родов. Чертовщина. Она молча наблюдала этот цирк, когда с грузовика спустился Вадик с ножом в руках. «Вадик, сука, не смей резать веревки, они из паучьего шелка и стоят дороже, чем твоя шкура». Вадик нехотя выбросил нож в сторону дерева, и тот встрял в него по рукоять. «Люстра, снова портишь мой образ. Я все это не просто так делаю, первое впечатление очень важно». «Ага, я помню, как ты меня впечатлил. Мне аж захотелось пустить пару стрел тебе в затылок. Прекрати цирк и разделайся с этим по-быстрому». Вадик покачал головой и, подойдя к напрягшейся девушке, висящей с поднятыми вверх связанными руками, тут девушка поняла, что на ней совсем нет доспехов, штанов и панталонов, а только льняная рубаха до колен. Она, нахмурившись, приняла свою судьбу быть изнасилованной на глазах подчиненных, которых муштровала десятки лет, превратив салаг в убийц. Ее отец и последующие поколения глав семьи Берн подвергали ее и не таким унижениям, держа ее за свиноматку, которая раз в несколько лет могла произвести пару полезных бастардов. Она уже давно поняла, что секс – это небольшая цена за жизнь. Если ты этого хотел, то ты можешь получить это, когда захочешь. Вадик подошел и рассматривал пленницу, но ее слова заставили его нахмуриться. Он переспросил: «Что? Правда можно? Люстра меня за это наказывает. Вернуть свои слова назад у тебя не получится». Люстра с выпученными глазами повернула голову к пленнице и, покраснев от смущения, нервно задергала ушами. Девушка, заметив реакцию эльфа, хмыкнув, сказала: «Если ты оставишь меня в живых, то я согласна на все. Я уже не маленькая девочка, чтоб верить в честь, гордость и принципы». «Блядь, ну тогда спасибо за доверие». Вадик протянул руки к лицу девушки, вися на веревках, привязанных к запястьям. Она немного подалась вперед навстречу Вадику, но то, что произошло дальше, шокировало эту закаленную тяжелой жизнью женщину. «Боже, обожаю эти заостренные ушки. Наконец-то хоть кто-то позволил мне ими вдоволь наиграться. Можно, я кусну их?» Я легонько. Жертва в лапах Вадика тяжело и часто задышала. «Ой, блядь, и ты туда же?» Шмяк. Вадик упал на колени перед пленницей, схватившись за яйца. «Кто решил не привязывать ей ноги, блядь? Ну? Мы думали, ты ее тут трахать будешь, как ты со связанными ногами собирался это делать?» Вадик нахмурился и сказал: «Идиотки, блядь, я похож на того, кто страдает от недотраха? Вы же меня каждую ночь избавляете от желания смотреть на чужие задницы». Вадик встал, протянул руки, развязывая пленницу. «Я пока не сошел с ума настолько, чтобы творить что-то омерзительное с тем, кто мне приглянулся. У тебя красивая душа, второй раз вижу такую вживую». Ослабленные руки полуэльфики безвольно повисли. Вадик, приобняв ее, потащил на руках в кузов, где лежала постель и были расставлены несколько ампул и тампоны со шприцами. «С твоими солдатами все просто. Их я могу полечить напрямую, но твои гематомы и переломы просто так не сойдут». Растерянная женщина пробормотала: «Мне и так нормально, регенерация уже срастила ребра и бедро. Не бойся, пару укольчиков и ты будешь как новенькая». Девушка, выпучив глаза, посмотрела на иглу шприца и ее обдала холодным потом. «Каких укольчиков? Не нужно колоть, успокойся. Я просто наберу в этот инструмент целебное зелье, уколю гематому и впрысну в тебя зелье». У девушки подкосились ноги. «Эн-ни-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- краями убывалых головорезов, и даже люстра, побледнев, схватилась за свои уши. Апа, вот и бронированная остроухая Берн. 38 арт. Августина Рок Бастард 7 Берн. Сотня бронированных конных рыцарей и 5 грузовиков размеренно пробиралась сквозь лес. Вадик решил уделить внимание Сои новой игрушке и расспросить ее о Берне. Эту девушку он не стал насильно превращать в куклу, все потому что ему были не нужны куклы-девушки, он даже в Турине оставил только мужчин, потому как думал, что одержимость в женском теле может пошатнуть его строгую ориентацию. То есть он боялся, что если он почувствует сиськи и остальные женские прелести на себе, то у него может развиться странный фетиш и желание. Потому Вадик отобрал всех девушек кукол на завод Рубин и дал им необходимые знания для постройки и разработки примитивных компьютеров и операционных систем. Когда Вадик ехал разбираться с бандитами, напавшими на подчиненное баронство, то он уже решил превратить их в марионеток, как и эльфов, и использовать их в Берне так же, как и в Турине, то есть шпионить через них, иногда захватывая их сознание. Но вот с пленной женщиной вышел косяк. Он уже понимал, что марионетки женщины — это не те кадры, которые он должен увеличивать, тем более женщин-полуэльфов на его заводе уже около 50 разных возрастов и характеров. Вадик думал, что нужно ее сохранить как заложника или просто отдать одной из невест, чтобы она с ней поигралась и превратила в сучку, но у нее героическая душа. Да, да, именно одна из тех душ, за 10 которых Вадик мог получить обратно свой контракт на его душу. Он такую видел только у святой жрицы и еще 2 мертвые в хранилище у дьявола-инспектора, но их ему пришлось отдать Константинычу в уплату долга, оставив себе только пару живых невест и кукол-инспектора. К сучкам инспектора у Вадика не будет доступа, пока он не подсадит душу невесты в свое или хранилище своей невесты. В том и разница между невестой и сучкой. Если Вадик не заберет сучек заранее и невесту убьют, то все ее сучки уже не будут принадлежать Вадику. Насчет убийства невесты тут есть один маленький трюк, который поможет Вадику возродить любимую ведьмочку, но все сучки, куклы и души ведьмы будут утеряны с кристаллом-хранилищем в груди ее старого тела. Потому Вадик позволял заводить сучек и хранить души кукол только боевым ведьмам. Но все невесты Вадика очень жесткие бойцы, и даже Кас и Катька, накопив десятки душ, стали уже в несколько раз сильнее обычного мужчины-рыцаря. К этому нужно добавить суперрегенерацию маны и плоти от захваченных душ. Вот так Вадик, взвесив за и против, решил оставить ушастую Берн как домашнюю зверушку. Время покажет, куда ее заведет судьба. Вадик, едя в кузове грузовика, сидел в кресле у борта, пристегнутый ремнями безопасности, и смотрел на редеющий лес. Сзади плелась колонна конных рыцарей без доспехов. Их упаковали в багажные сундуки под сиденьями в кузове. Все ровно они были покоробленные и бесполезные, если они не собираются убивать волшебников в ближайшее время. Вадик нахмурился, смотря на каменистую почву с жидкой травкой и мхом. Деревья скоро совсем стали редким явлением. Это начинаются территории Бернского графства. Это сказала остроухая Берн. Она молчала, потому что Вадик после вчерашнего лечения обиделся на то, что она расцарапала ему лицо. Он регенерировал царапины быстро, но неприятный осадок остался. Откуда такая уверенность? У нас граница проложена по лесу. Это каменистая земля, это уже территория Берн. У вас часто случаются оползни, потому все так и неприглядно выглядит. Хаем, наверное, сами и виноваты. Попытались выкорчевать весь лес под поля, но все превратилось в реку грязи после первой майской грозы и унесло всю проросшую пшеницу к ебеням. Ушастая нахмурилась, ведь все так и было, она живет уже вторую сотню лет при семье Берн. Хотя ее не считали за человека, но из-за того, что полуэльфы долго остаются с детской внешностью, она была подругой детства почти каждому поколению правящей ветви семьи Берн. Ее повзрослевшие друзья не пытались как-то оградить ее от политики и не хранили от нее в секрете свои планы, а наоборот иногда просили совета. Как ни странно, около полусотни лет назад, она снова начала взрослеть и решила посвятить себя рыцарской службе, но и обязанности полуэльфа исполняла прилежно и каждые 10 или меньше лет рожала семье Берн пополнение военной силы, то есть потенциальных волшебников. И в основном ее натягивали на хуй двоюродные внуки и правнуки из правящей ветви семьи Берн. Последним ее партнером был ее собственный сын, которого усыновила и официально признала наследником правящая ветка Берн. Она не знала, подозревает ли сын на том, что она его мать, ведь эти дела держались в секрете от всех, кроме тех, кто непосредственно принимал участие, и даже тогда сыновья не могли представить, что их усыновили. Но ушастая была не против. Она давно смирилась с этими процедурами, и последняя ее дочь и одновременно внучка, была ее любимым учеником. Ее рыцарский талант свел и восхищал всю семью Берн. Но осталась одна проблема: она сидит напротив ушастая и смотрит на каменистую почву мудрыми глазами рептилии. «Вадик, что? Что ты заделаешь с Берном?» Вадик ухмыльнулся и махнул рукой Хафлингу, сидящему сбоку от ушастой, и тот размеренным голосом начал рассказывать о подвигах миланского войска в Турине. «Во-первых, мы уничтожили всех рыцарей и магов, которые были сильнее обычного человека». Ушастая побледнела, но, стараясь остаться невозмутимой, продолжала слушать. А Хафлинг продолжал: «Хотя маги и рыцари умеют читать и считать и могут быть полезными в администрации, в каждом городе есть угнетенные гномы, которые делают это лучше любого человека. А рыцари – это потенциальная зараза, которая рано или поздно превратится в гнойник и взорвется бунтом или террористическими атаками. Надежнее, когда среди подданных нет всяких неуравновешенных сверхсильных глупцов, которые не смогут принять новые порядки и правила». Вадик уже смотрел на дорогу, а наблюдал за тем, как каменная скорлупа вокруг ушастой покрывается трещинами. А Хафлинг все продолжал: «Во-вторых, мы провели чистку населения от благородных. Авторитет, который они несут с собой, поможет собраться вокруг них повстанцам и подхалимам, недовольным новыми порядками. И рано или поздно, они поддадутся сладким речам этих крыс. А сепаратисты — это то, от чего хочет избавиться Милан». Тут ушастая уже начала пускать слезы, понимая, что ее дети тоже попадут под расстрельные списки, даже если не будут сопротивляться, или переживут первую волну зачисток. «В-третьих, это разделение власти на несколько организаций. Хватит. Молодец, отличная политподготовка, солдат. Служу миланскому народу». Вадик перебил дотошного офисного работника и сосредоточился на пленнице. «Имя? Августина Рок, бастард рода Берн. В чем проблема, Августина? Что тебя печалит? Ты убьешь моих детей? У меня, конечно, достаточно сил, чтобы превратить в щебень и мясо целый город. Но я человек рациональный, и мне важнее сохранить побольше трудовых ресурсов с наименьшим риском.

Кроме того, во время сборки урожая бобов и волокна все листья будут переработаны в силос для домашнего скота, что поможет развитию фермерского хозяйства. Я слышал, что ваши горные козы и овцы особенно ценятся за их шерсть и молоко. Мы сможем построить молочно-сырные заводы в каждом баронстве и наладить оборот товара с Миланом, Турином и Лионом. Вы с этим растением будете кормильцами нашей страны. На этом все, господа. Надеюсь, вы вольетесь в миланский народ как можно скорее, ведь крак, который хочет у нас все отобрать, уже на пороге. Вадик не забыл указать на то, что теперь они в одной корзине, и им придется стоять против герцога, защищая свои земли и предприятия. Под аплодисменты интеллигенции Берна Вадик вышел с аудитории, оставив их рассматривать повешенные на стену плакаты. На выходе с аудитории его встретила Ника, Ева и Августина. «Ну как вам мой бескровный способ завоевания Берна? Один сорняк, приправленный кучей обещаний, и они едят с моих рук». Вадик Себастьян сделал доклад по радиосвязи. «Это дворецкие они, переговоры с дядей идут хорошо, маркиз получил предложение от своего соседа маркиза о разделении земель Милана, Турина, Лиона и Берна. Войска уже должны были войти на территорию Лиона. Вот тут-то Вадика пробрало. Зови парней, собирайте вещи и машины, будем идти к Лиону напрямую. Передайте Машке способ разблокировки предохранителей бластера, и скажи, что мы уже в пути». Вадик быстро распорядился армией и собрал 5 грузовиков припасов. Он запросил в помощь пару грузовиков с солдатами от Ани Милана, и направил их прямо на Лион. Сидя в грузовике с напросившейся за компанию Евангелиной Берн, бормотал негодуя: «Блядь, на 10 талонах, хотела быть нарисованной. Ну, у тебя есть шанс заслужить место, как ты и хотела. Держись там, герой». Вадик пробовал получить образы от Машки и видел, что она работает над разблокировкой бластеров, которые были искусственно ограничены в мощности и количестве выстрелов в минуту. В конце концов, они станут по мощности не слабее небольшого пушечного ядра. Вадик только надеялся, что бароны не предадут Машку, передав свои бластеры маркизу, то есть жениху старшей сестры Ани Милана. Ну и семейка. Батя моральный урод, муж сестры хочет украсть земли, и сестра, наверное, не против. Надеюсь, они готовы валить туринский лес, пидорасы. Апа, посмотрите, что тут у нас, реальный аналог волшебного бобового растения. Гуглите кудзу. Минздрав Милана предупреждает, корень кудзу совсем не сахар и токсичен в больших количествах. Кудзу захавал небоскреб. 41.